Глава 30. Портрет незнакомки. В мастерской художника-портретиста Михаила Соколова пахло красками и скипидаром. Пожилой мужчина с седой бородкой уже несколько лет помогал милиции составлять портреты преступников по описаниям свидетелей. «Итак, господа», — сказал он, доставая карандаши, — «опишите мне эту даму». «Среднего роста, стройная», — начал Никитин. «Лет 30». «Темные волосы», — добавил Орлов, — «аккуратно уложенные». «У лицо правильной формы», — вспоминал Кочкин. «Не круглое, но и не вытянутое». Художник быстрыми штрихами набросал овал лица. «Глаза какие?» «Карие», — сказал Никитин. «Нет, скорее серые». «Серо-зеленые», — поправил Орлов. «И довольно большие». «Выразительные», — согласился Кочкин. «Умные такие». Соколов прорисовал глаза, добавил ресницы. «Нос». «Прямой, аккуратный», — сказал Никитин. «Не очень маленький, но и небольшой», — уточнил Орлов. «Правильной формы», — кивнул Кочкин. «У губы». «Не толстые, не тонкие, обычные». «Накрашенные», — вспомнил Орлов. «Помадой красного цвета». «Брови». «Темные, аккуратно выщипанные». «Дугой изогнутые», — добавил Кочкин. Художник работал молча, время от времени поглядывая на троих милиционеров. Постепенно на бумаге появлялось лицо женщины. Приятное, правильное, с легким налетом аристократизма. «Подбородок острый или круглый?» «Скорее острый», — сказал Никитин. «Но не очень. Волевой такой», — добавил Орлов. Соколов дорисовал подбородок, добавил тени, придавая портрету объем. «Что еще можете вспомнить?» «Она следит за собой, ухоженная», — сказал Кочкин. «Элегантно одета, хорошие духи». «Ну, духи я никак изобразить не смогу», — пробормотал художник. «Держалась уверенно», — вспомнил Никитин. «Неробкая». Художник добавил последние штрихи, отложил карандаш. «Готово. Как вам?» Все трое наклонились над рисунком. На них смотрело лицо привлекательной женщины средних лет, правильные черты, умные глаза, слегка надменное выражение. «Вроде похоже», — сказал Никитин. «Да, сходство есть», — согласился Орлов. «Вот только глаза», — пробормотал Кочкин. «У той были немножко такие, как бы сказать, как у китаянки. Суженные, что ли?» — уточнил художник. «Чуть-чуть». Художник взял ластик, подправил. «Отлично!» — сказал Орлов. «Да, теперь похоже», — согласился Кочкин. «Сейчас фотографирую, завтра утром дам вам дюжину фотокопий». На следующее утро Никитин инструктировал своих помощников. «Объезжайте по адресам, которые я вам дал, всех скупщиков предметов роскоши в городе», — говорил он, раздавая фотокопии портрета. «Показывайте этот портрет и спрашивайте, не приносила ли эта женщина на продажу украшения, антиквариат, золотые изделия. К вечеру жду вас с результатами». Орлов и Кочкин отправились по своим маршрутам, а Никитин поехал в детскую библиотеку на Мясницкой. Варвара сидела за своим столом, разбирая новые поступления книг. Увидев Никитина, обрадовалась. «Какая неожиданность! Я так рада тебя видеть!» «У меня к тебе вопрос», — сказал Никитин, доставая фотокопию портрета. «Вот, взгляни». Варвара взяла карточку, внимательно рассмотрела. «Кто это?» «Ты разве не узнаешь? Элеонора. Похоже ведь, да?» «Это Элеонора?» — Варвара нахмурилась. «Совсем не похоже». «Как не похоже?» — удивился Никитин. «Ты от окна отойди, чтобы бликов не было. Смотри внимательнее. Видишь, глаза немного китайские». «Нет, не похоже. Совсем другое лицо». «Ну что ты такое говоришь? Мы втроем с ребятами каждую деталь проработали. И Орлов, и Кочкин сказали, что просто вылитая. Да и я тоже вижу». «Не знаю, что вы тут проработали, но результат неудачный». Варвара отложила портрет. «У Леоноры было совсем другое лицо». «Какое другое?» Начал выходить из себя Никитин. «Во всем другое. И нос другой, глаза, и овал лица. Это портрет совершенно другой женщины». Никитин растерялся. Неужели они так плохо запомнили внешность Элеоноры? Или Варвара ошибается? «Варенька, ты уверена? Получается, что мы втроем видели на платформе одну даму с вуалью, а ты совершенно другую. Но там была только одна дама». «На портрете не она», — упрямо повторила Варя. «Может, ты просто плохо запоминаешь лица?» — кипятился Никитин. «Вот скажи, на кого из этих людей я похож?» И Никитин кивнул на ряд портретов русских писателей на стене над стеллажами. «На Пушкина». «На какого еще Пушкина?» — опешил Никитин. «Ну, солнце мое, он же кудрявый с бакенбардами. А у меня короткий ежик, и я всегда гладко выбрит, и нос. Тогда на Льва Толстого». «Ну, мать, ты даешь. На Льва Толстого похож наш дворник, но не я». «Все ясно, у тебя полное отсутствие зрительной памяти». «Получается так». Обиделась Варя и отвернулась. Никитин сел на стул напротив ее стола, задумался. Если портрет неточный, то вся операция по поискам через скупщиков бессмысленна. Но разве три опытных оперативника могли так ошибиться в описании внешности человека, которого видели с достаточно близкого расстояния? А может быть, дело было в другом? Может быть, Варвара по каким-то причинам не хотела, чтобы у милиции был точный портрет Элеоноры? Эта мысль показалась ему абсурдной, но полностью отбросить ее он не мог. Слишком много странностей было в этом деле, и каждая новая зацепка порождала десяток новых вопросов.